Глава 6. Кира. После нашей поездки в академию Ксандрей был удивительно молчалив и, кажется, даже немного меня избегал. А я все гадала, чего же такого ему сказал Алан, что ввел в столь глубокую задумчивость. Но, как бы то ни было, я постоянно чувствовала стороннее наблюдение. В этом доме за мной приглядывала, кажется, даже пыль на картинных багетах. Понимаю, я личность по-прежнему подозрительная, и доверяла мне в этом доме только Линея. Но все равно как-то неприятно. «Я слышал, скоро состоится инициация огненного интенданта», — капал мне на мозги жутик. «Нам обязательно нужно попасть на церемонию. А вы с этим огненным магом даже не общаетесь толком». Он нервно прошелся по столу, цокая коготками. Его рассуждения только нагоняли на меня панику, а магия, которую с каждым днем я ощущала все отчетливее, добавляла тревожности. «А как мне прикажешь с ним общаться?» Огрызнулась я. «Навязывать ему беседы? Ходить по пятам? Так он скорее меня выгонит». «Да, есть такая опасность, но мне кажется, что его в тебе что-то заинтересовало. Иначе он уже давно сделал бы это. В общем, я предлагаю тебе поговорить с ним и высказать желание поглазеть на церемонию. А уж я разберусь на месте, как вернуть тебя назад и как вернуться самому». «Ты уверен?» «Ну, почти», — жутик развел лапами. «Я же тоже оказался в такой ситуации впервые, но инстинкты должны подсказать». «Звучит как не очень надежный план». «Не придирайся», – обиделся Драколис. Наверное, именно из-за отстраненности Ксандрея его предложение поехать вместе со всем семейством на ужин к городскому наместнику, а проще мэру, стало для меня полнейшей неожиданностью. Поездка предполагала, что я отправлюсь туда в качестве сопровождающей, не гувернантки, для Элинеи. То есть мне придется следить за ее поведением и участвовать в играх детей, пока мужчины будут обсуждать очень важные вопросы, а может просто вести светскую беседу. На мой вопрос, почему не поедет мисс Харн, маг предпочел ничего не отвечать. Меня просто поставили перед фактом. И в свете того, что мне срочно нужно было как-то сближаться с этим угрюмым мужчиной, я не стала возражать против поездки. Может, это чуть лучше наладит между нами контакт? Миссис Лануа, естественно, заочно восприняла мою компанию как огромное унижение для ее персоны, о чем не преминула громко сообщить в разговоре с дочерью. Но Ирис на ее провокации не поддалась и с готовностью взялась помочь мне собраться на ужин, подобрать подходящее платье и кое-какие украшения, которые одолжила из своих. Элли и вовсе пребывала в таком восторге от будущей поездки, что весь день до вечера наотрез отказывалась заниматься. Дурачилась, ходила за мной хвостом, и при каждом удобном случае пыталась протянуть руки к жутику. Правда, тот уже научился уворачиваться от ее объятий, и теперь делал это гораздо более ловко. Сегодня я как-то особенно остро чувствовала желание просто рассказать все Ксандрею, и будь что будет. И когда я уже почти решалась на это, в голову вдруг начинали лезть сомнения. А как тут вообще относятся к иномирянам? Может, их воспринимают кем-то вроде ведьм и бросают в костер? Или запирают в тюрьме? А потом отправляют на опыты? Нарисовав в воображении достаточное количество самых разных ужасов, я отказывалась от мысли признаться мистеру Лануа в своем происхождении. До лучших времен. Наконец, все были готовы выезжать. И уже в прихожей, когда дворецкий помогал мне надеть пальто, я четко ощутила на себе чей-то взгляд. Посмотрела на лестницу и успела заметить, как на самом верху промелькнула фигура в невыразительно сером платье. Ну вот. Неприязнь Ванессы Харн ко мне становится все крепче. Самое последнее, чего я хотела бы сейчас, это делить территорию с поклонницами Ксандрея. Этот факт слегка испортил мне настроение перед ужином. Мы все расселись в просторном крытом экипаже и покатили через город в центр, до огромного особняка недалеко от главной площади. Снег сегодня сыпал гораздо гуще, поднялся ощутимый ветер, поэтому, когда перед нами открыли дверь в гостеприимный дом, все поспешили войти в его натопленное нутро. Встретил нас сам хозяин дома, мужчина лет 50, высокий, плотный, с почти что пушкинскими бакенбардами на щеках. Он приветливо поздоровался со всеми Лануа, а на меня взглянул с легким недоумением, но без явного неодобрения. «Это мисс Кира», — слегка споткнулся Ксандрей на том месте, где должна быть моя фамилия. «Она компаньонка Элинеи». Эти слова вызвали у Реллы Лануа нервное подергивание левого века. Похоже, она была не согласна с моим новым, слегка двусмысленным положением. «О, я понимаю. Со старшими компаньонками всегда гораздо интереснее, чем с ровесницами», – добродушно рассмеялся наместник. «Проходите». Мистер Эллерс представил меня своей супруге Марисе, разодетой в пух и прах, будто это был не простой светский ужин, а торжественный прием на самом высоком уровне. После я познакомилась и с младшим сыном наместника Джейкобом. На первый взгляд он казался самым благовоспитанным мальчиком на свете, вежливо поздоровался со всеми поочередно и отдельно с Элли, которая от его компании явно была не в восторге. Но что-то в его облике вызывало у меня смутное отторжение. Часто бывает так, что именно такие вот прилизанные мальчики на деле оказываются самыми большими проказниками. Это перед родителями они паиньки, а только отвернись, разнесут в щепки пол дома. В общем, я чувствовала себя неловко, и это еще мягко сказано. Ведь в последние несколько дней на меня свалилось столько аристократов разом, сколько я, возможно, не встретила бы за всю жизнь в своем мире. И будто этого было мало. Меня внезапно усадили за стол вместе со всеми, хоть я уже смирилась с тем, что буду ужинать со слугами. Релла тихо закипала, миссис Эллерс молчаливо ее поддерживала, но сбежать я никуда не могла. Напротив сидел Ксандрий, рядом Элинея. Придется как-то держать лицо. Ксандрий. Удивительно, как легко мистер Эллерс согласился усадить Киру за стол вместе со всеми. Правда, я и раньше замечал, что обычный светский снобизм свойственен ему гораздо меньше, чем некоторым. Правда, его супруга и ожидаемая тетушка Релла всеми силами пытались выказать неудовольствие по этому поводу. Кира чувствовала себя неловко, но держалась молодцом, а уж Элли и вовсе была счастлива. Поначалу все просто ели и нахваливали старания повара. Затем Волкмар решил, что мы насытились уже достаточно, чтобы перейти к более важному разговору, который он, судя по всему, подготовил заранее. «Как чувствует себя ваш отец?» – уточнил он, старательно нарезая мясо в тарелке. «Вроде бы невзначай, но я прекрасно знал, что за этим последуют и другие расспросы». «Стабильно неплохо», – кратко ответил я. «Последний раз я видел его перед тем, как выехать в город, и он сказал, что постарается прибыть на церемонию. Но если не сможет, я не стану его винить». «Как неожиданно это все случилось! Как неожиданно!» – покачал головой наместник. «Он был отличным, сильным интендантом столько лет!» «Я слышала, именно эта должность как раз и вызывает нарушение магии, если занимать ее слишком долго», – вставила его супруга. «Возможно, возможно. Кажется, Дональд нес службу дольше всех нынешних интендантов. Но не исключено, что это просто совпадение». Волкмар помолчал. «К вашей церемонии, мистер Лануа, почти все готово. Приглашения уже разослали, и все важные люди прибудут». «Да, за всеми этими хлопотами и удивительными знакомствами», я покосился на Киру, «время до церемонии прошло очень быстро. Казалось бы, только недавно стало ясно, что отец откажется от должности. И вот назначение меня на его место уже завтра. Как-то даже не верилось». «Благодарю». Я нарочно не стал развивать тему. Но наместника это не устроило. «Мне кажется, вы не очень-то рады этому назначению», – уточнил он. «Возможно, только потому, что этому предшествовали нерадостные события». Я пожал плечами. «Это действительно оставляет неприятный осадок». «Если вам в тягость, вы еще можете отказаться». Волкмар опустил вилку и нож на стол и сомкнул перед собой пальцы в замок. «Я же вижу, вам интереснее преподавание в академии. У вас дочь, которая требует внимания. Вы прекрасный отец, все об этом знают. Может, это просто не ваше?» «Отказаться?» Я едва не поперхнулся, а тетушка Релла и вовсе вытаращила глаза, забыв, что мгновение назад собиралась отправить в рот кусочек мяса. «Как вы себе это представляете за сутки до церемонии?» Взгляд Киры почему-то тоже стал паническим. Она переводила его с моего лица на Волкмара и обратно, будто мой ответ как-то очень сильно ее волновал. «Какое ей может быть до этого дело?» «Пап, я наелся и хочу играть», – внезапно выдал Джейкоб. «Можно мы с Элли пойдем в детскую? Тут скукота». Взрослые пару мгновений молчали, переваривая такое резкое заявление. Казалось бы, воспитанием сына наместника занимались одни из самых лучших гувернанток и гувернеров, а его все не хватало. Возможно, это просто характер. «Я не хочу играть», – буркнула Элинея. «Мне тут интересней». «Элли, взрослым нужно поговорить», – вмешалась Кира. «Я же вижу, ты уже не ешь. Пойдем поиграем, я составлю тебе компанию». «Да, хорошо», – сразу обрадовалась дочь. «Ты будешь принцессой, Джейк – драконом, а я – рыцарем, который будет тебя спасать». Довольно странный выбор ролей, но инициатива Киры сейчас оказалась спасительной. Скучающие дети могут кому угодно испортить спокойный ужин. «Да, идите», – одобрил я. Наместник тоже благосклонно улыбнулся. «Простите». Кира поднялась из-за стола и присела в неловком к Никсине, будто делала это всего второй раз в жизни. Меня кольнуло подозрением, но все связанные с этой девушкой разговоры нужно оставить до дома. Она приобняла обоих детей за плечи и вывела из столовой. Сразу стало тихо, и все выдохнули с облегчением. «Возвращаясь к вашему вопросу, мистер Ланнуа», продолжил Волкмар оставленный разговор. «Вы же прекрасно знаете, что на место интенданта всегда есть несколько претендентов, подходящих по силе магии и способностям. Вовсе не обязательно брать на себя обременение, которое вы не хотите тянуть. Я перепишу приказ завтра утром». Уже на середине его монолога до меня дошло, кого же из претендентов он имеет в виду. Естественно, собственного старшего сына Лоренса. Помню, когда встал вопрос о том, что отец оставит место интенданта, тот прибежал кричать «Я» одним из первых. «Нет необходимости. Интендантам положено передавать свои обязанности по наследству». «Это скорее традиция, которая не требует беспрекословного соблюдения», – вставил Волкмар. «У всех могут быть свои обстоятельства. Но я собираюсь соблюсти эту традицию. Это мой долг перед отцом и всем городом». Наместник помрачнел, осознав, наконец, что отступаться я не собираюсь. Да, протолкнуть сына на более почетное место никто не откажется. Но тут я был прав. Интендантами становятся по наследству, если не возникает непреодолимых препятствий к этому. А отказываться от этой обязанности просто так – всего лишь каприз. За столом снова стало тихо. Женщины, которые не вмешивались в разговор, слегка приуныли, потому что между нами с Волкмаром возникло явное напряжение. Теперь он уже не выглядел таким приветливым, как поначалу. Пожалуй, стоит выждать положенное приличиями время и собираться домой. Едва я успел об этом подумать, как из-за стены раздался какой-то глухой грохот и суетливый гомон. Дети явно ссорились. Их лишь иногда прерывал нарочито спокойный женский голос. «Что там происходит?» – нахмурился наместник. «Надо проверить». Я встал и отправился в детскую. Там стоял такой гам, будто к Элли и Джейкобу внезапно присоединился еще десяток приятелей. Когда я распахнул двери, в нос мне сразу ударил запах паленых волос. Кира носилась над сцепившимися детьми, как квочка, и пыталась их разнять. А вот гувернантка мальчика, которая, оказывается, тоже была здесь, только стояла в стороне и безучастно наблюдала за происходящим. «Что у вас тряслось?» – рявкнул Волкмар так, что у его сына, кажется, сразу отнялись руки. Он отпустил платье Элли и встал по стойке смирно, будто ничего и не делал. Дочь сразу бросилась к Кире и прижалась к ее юбке, вцепившись в нее обеими руками. «Элли первая полезла драться», – заявила гувернантка Джейкоба. «Потому что он оскорбил ее», – сразу возразила девушка и погладила Эллинею по встрепанной макушке. «Я попросила его извиниться, но он не послушал и продолжил дразнить ее, да еще и навредить хотел». «Почему пахнет паленым?» Я приблизился и тоже приобнял дочь. Продолжая держать Киру одной рукой, другой она схватилась за полу моего сюртука и дернула к себе. Пришлось придержать девушку за талию, чтобы не толкнуть ее. «Я случайно», – пробубнила она в пышную юбку. «Он меня разозлил». «Не волнуйся, сейчас мы все выясним». Я коснулся ее щеки. «Давайте по порядку. Что случилось?» «Элли мастерски владеет магией, поэтому пострадал только плюшевый медведь. Она сразу одумалась», – поспешила уверить меня Кира, пропустив все начало истории. Как будто боялась, что я примусь наказывать дочь прямо здесь. Все-таки она еще очень плохо меня знает. «Она хотела подпалить моего сына?» – зацепился Волкмар за ее слова и, наконец, подошел к Джейкобу, однако лишь потрепал его по затылку. «Что это за воспитание?» «Я тоже так сказала», – ставила гувернантка, которую вообще никто не спрашивал. Теперь к месту происшествия подоспела Анна. Она сразу бросилась к сыну и сгребла его в охапку, причитая и охая. «Вы же должны были за ними присмотреть и предотвратить конфликт», – напал Волкмар на Киру. Почему-то не на свою работницу, которая стояла сложив руки, пока дети дрались, а на нее, при том, что как раз она-то пыталась все уладить. «Почему вы не интересуетесь, чем ваш сын оскорбил Элли?» – вступился я сразу за обеих. Впрочем, Кира ничуть не смутилась и сразу принялась обороняться. Он, между прочим, заявил, что скоро ей купируют магию, потому что девочкам нельзя владеть огненным даром. А потом попытался отрезать ей волосы, чтобы показать, как именно это сделают. Она махнула рукой на ножницы, которые действительно валялись недалеко от стола. Видимо, мальчик вынул их из выдвижного ящика, пока Кира возилась с Алинеей. «Он не мог так поступить», — взвизгнула Анна. «Она лжет. Лорди, скажи». «Да-да, скажите, что было», — подогрела ситуацию Кира, гневно глядя на гувернантку мальчика, которая и двух слов связать не могла, лишь стоять с многозначительным выражением лица. «Вам следовало бы лучше воспитывать сына, мистер Эллерс», — снова вмешался я. «И объяснить ему, как следует разговаривать с девочками». «Не хочу больше с ним играть», — захныкала Элли. «Мы не будем. Мы едем домой». Я взял ее за руку, но она вырвалась и снова прильнула к Кире, и той пришлось выводить ее из комнаты самой. За ними, тихо ворча, поспешили тетушка Релла и Ирис, которые до этого стояли в дверях и, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, не решаясь принять в нем участие. Скоро в комнате стало в два раза тише, а еще через миг воцарилось прямо-таки мертвецкое молчание. Джейкоб стоял, прижавшись к матери, и всеми силами изображал обиженную невинность. Его гувернантка застыла тенью, которая боялась пикнуть хоть одно лишнее слово, а наместник размышлял, сложив руки на груди. «Я во всем разберусь, мистер Лануа», — мрачно произнес он. «Но я не поверил. Не станет он ни в чем разбираться. По их с супругой лицам видно, что они уже признали своего сына жертвой агрессии Элинеи. А все это только дежурные фразы. Думаю, ему стоило бы извиниться. Но вы же видите, в каком он состоянии». «Странно». Я скептически усмехнулся. «А когда мы вошли, он был очень воинственен. Куда же подевалась вся его смелость?» «Это недоразумение, мистер Лануа», — Волкмар развел руками. «Естественно. Нам пора домой. Благодарю за ужин и до встречи завтра на церемонии». С этими словами я откланялся и вышел из комнаты. Пока одевался, женщины уже разместились в экипаже, дожидаясь меня. Линея сидела на коленях у Киры и обнимала ее обеими руками. Конечно, ей было стыдно за несдержанность, ведь она прекрасно знала, что огненные маги должны контролировать себя особенно внимательно. Но сегодня ее поведение было оправдано, и я даже не собирался очень уж строго отчитывать дочь. Доехали до дома мы в полном молчании. Линея сразу отправилась умываться и спать. Ирис с матерью пока посидели в гостиной, обсуждая все случившееся на ужине у наместника. «Он повел себя так неучтиво!» — сокрушалась тетушка, когда я проходил мимо двери. «Наместник, а ведет себя как торговец на рынке. А все эти разговоры о должности интенданта? К чему они вообще?» «Просто он хотел надавить на Ксандра, но не на того напал». Я усмехнулся и пошел дальше. Поднялся на второй этаж, чтобы пожелать дочери спокойной ночи. И в дверях ее комнаты едва не столкнулся с Кирой. У нее были очень усталые и встревоженные глаза. «Дождитесь меня внизу, нам нужно поговорить». Она кивнула. Когда я присел на край постели дочери, та даже не шевельнулась, притворилась, что спит. Я притворился, что поверил ей, и просто погладил ее по волосам, которые в полумраке казались вишневыми. Как этот мелкий пакостник вообще посмел поднять на нее руку? Не будь он чужим сыном, влетело бы ему по первое число. Показалось, под рукой Элли что-то шевельнулось. «Странно, это же только мягкая игрушка. Разве нет?» Я наклонился ниже, протянул руку и осторожно вытащил ее на свет. Это оказалась обычная кукла. Надо же, померещится такое. Пора бы идти отдыхать. Осторожно коснувшись щеки дочери губами, я вышел из детской и спустился в малую гостиную, где меня и правда ждала Кира. В руках она теребила какой-то конверт. И как только увидела меня, сразу поднялась навстречу. «Простите, что я не доглядела за Элли. Я просто не успела поймать этого гадкого мальчишку, когда он прыгнул к ней с ножницами». «Не стоит извиняться. Я уверен, вы сделали, что могли». «Элли, конечно, умеет постоять за себя», — продолжила тараторить девушка, будто не услышала меня. «Но я уверяю вас, что не она была зачинщицей, а эта гувернантка, она как будто поддерживала Джейкоба во всем, что он сказал. Но разве можно так говорить? Ей что, и правда купируют магию?» Она подняла на меня блестящие глаза, как будто собралась заплакать. «Да вы что? Кто ему вообще внушил такую чушь? Я не понимаю. Если развитие магии будет протекать спокойно, то никто ничего с ней не сделает». Я взял Киру за плечи и мягко их сжал. Некоторое время мы стояли, глядя друг на друга, и мне почему-то не хотелось ничего говорить. Затем девушка спохватилась и протянула мне конверт. «Вот, он выпал из какой-то книги, когда я искала руководство по магии. На нем ваше имя». Я опустил взгляд и сразу узнал почерк, которым послание было подписано. С чего вдруг? И как оно вообще оказалось спрятанным в книгу? «Я не хочу его открывать. Можете бросить в камин. Или сожгите сами. Ведь вы обладаете огненной магией, верно?» Я слегка попятился, не желая даже прикасаться к письму. «Оно от вашей бывшей жены, да?» Вдруг догадалась Кира. «Прочтите. Может, там что-то важное?» «Она уже не может сказать мне ничего более важного, чем то, что я услышал, когда она уходила к другому мужчине». Я сел на диван, пытаясь успокоиться, потому что при одной только мысли о Тиане внутри снова начинала подниматься забытая злость. «Если честно, не понимаю». Кира свела брови и качнула головой. «Как можно было оставить вас и дочь? Как?» «Видимо, очень даже просто. Но она бросала только меня и хотела забрать Элли. Но я не позволил. Нечего ей расти с чужим мужиком рядом». Даже представить себе это было страшно. А если бы Тиане взбрело в голову позже снова найти себе другого? Так и скиталась бы из дома в дом, таская за собой Элинею. Нет уж, со мной ей точно лучше. «Я думаю, это было правильное решение». Кира задумчиво повертела конверт в руках, будто не знала, что с ним делать. «Да выбросьте вы его уже!» – вскипел я. Она тут же бросила его в камин, и бумага истлела за пару мгновений. Девушка села рядом и сложила руки на коленях. «Может, она хотела извиниться? Может, она поняла, как была неправа? Вы и правда не стали бы давать ей второй шанс, если бы она вдруг появилась на пороге?» «Зачем вам знать это?» Я покосился на Киру. «Простите, это неуместный интерес, вы правы». Она попыталась было встать, но я, не успев совладать с порывом, поймал ее за руку и усадил обратно. «Я считаю, что так было лучше. При ее характере и образе мыслей измена была лишь делом времени. В этом нет тайны. За эти годы все изменилось, и теперь мне просто все равно». Кира замерла, не решаясь высвободить руку из моих пальцев, а я, не зная, что двигало мной в этот момент, вдруг наклонился к ней и прижался губами к ее теплым губам.